Мирное покачивание в звездных яслях дитя. Пространство, млечность, космос, мироздание. Вновь отступает и земля, вновь ветер и эфир, пляс тебя, души твоей. Ансамбля просто космос, тишина. Качаются деревья, чуть спеша, чуть навевая в призыве, просто шепота и говоря: «Побудь со мной». И открывая взор, ты видишь преображение, величие, где нет теней. Когда его боги через пространство многообразия череда бегут по полю чудеса, тут и коня поступь, тут валы смерча, пляс огня, стажары в млечности, шагну туда и я. Тут вспоминается во гвалте, шумах танца наши предки, где ты и я. Душа легка, в помине нет и горя, ушла та полоса, когда тоска, нет доли огорчения, есть воля и любовь. Ты восклицаешь в ритме, дрожа, как лис в парении. О Боже правый, как все же жизнь прекрасна, мгновение, как хороша. Кружишься в вальсе, в вознесениях, парит твоя душа. Кудесница, искра Творца, а в кузне сварога вновь веселье. Вновь оживает чудности и живости еще одна душа. Мгновение пыл да упадает скверно, она пришла вновь, достигая совершенства в ритме, когда из сердца плач надрыве говорит: «Вновь я люблю и верю, но в Творца, в себе, во всем я слышу, постигаю откровение». Слеза пошла, но оскуднение боль прошла. Нет боли омрачением, то утончение полей, то миг, когда тумана полоса есть путь вершений, где боги в круг берут тебя, ведя к открытиям в свершениях, тот путь от ведьминых скачков, где пик горы, где море до вершений, нам говорят, то край земли. Мы восклицаем начало жизни, откровений. То север наш, где солнце в постоянстве дарит шанс, за годы в тяжести пылу мы размеряем жизнь по полосам. Вот колесо, горнило неба, где земля уже твоя душа. Как трепетна у каждого она, но терпит, пожиная крах, чтобы довериться свершениям. То ключевой воды исток, то родника, пусть малая слеза. Мой путь таков, идя сюда, забвенья, морок, засов, телесный храм, готов урок. Идем с котомкой на плечах, идем и с жесткостью в перу, в похмельях пожинаем и хулу, серчаем в колкостях, уж очерняя игру творцов. Когда дитя вновь в кандалах, когда игла и разве в небесах, вновь она уже в яйце, то купол. Но живой ли то исток, то и тюрьма твоих телес, то кокон, но земли маяк. Нападаем вниз, когда и тяжела клюка, когда уж скрючена рука, вновь мы на выдание идем, но попрошайками придем. Кто все же здесь хозяин мглы или в заветах той искры, кто воспевает среди мглы, кто все же ты, злой рок или любовь, игра, то шабаш ведьмы или палача палаш, долой седину кумача, то стяги вновь и на поклон горе. Но наша суть и в чем она? Вновь сути наши впереди, а то ведь предки, мы их сыны, ступали в силе они. Но знали ведь тогда отцы, к чему прийти и мы должны. Стенает взрослый, плачь, дитя, нам говорят, то суета, то калий-юг уж переход, но север без насмешек ждет. Уж рифы в смерчах впереди, корабль и путник, мы, они, перемешалось все вверх дном. Но покуда мы об этом и с тобой поем, жива душа, горит и в пламени свеча, я вспоминаю путь творцов от галактических венцов и без забрала вновь иду. где тропы в истине вершат. Бегут творцы от соловков, от солонихи и морей, от белого вновь дальность южного спешат, загар телесного творят. Но как же души и сердца, а как же стопы и творца? Келейник в смраде у костра, где хоровод и фестиваль, но как же плиты и в миру, где уж коптились над костром? А наши предки под кнутом смотрели прямо в небеса, то были рабские клещи, то и тонули в баржах у Невы. Приход одних вновь синева. Стоит во плоти сатана, но нет их воли и души. То стан бурлящей реки нам вдавливает во страхе ложь. То орда, то Пугачев злодей, вот роль их какова. Но мы-то знаем и поем о силе, мощи и любви, о зове крови во плоти. Земля в забвениях поет, да звезды маревах зовут. Пою и я в любви, сердечный зов уж без тоски. Вновь бардов в севере зову, вновь клич души и я парю, всхожу на теневой мглу, порушу вновь рукой. Шивая мерности творю, взывая к предкам и вершу. Приход богов настал черед, средь нас во мгле упал засов. И каждый пусть пока во сне читает книгу о рукотворности луны, пусть вновь очистит разум свой. Изъяны канут и падут, уральский клин и лабиринт. Внутри себя и Бога мы творим, дождем величия краев, единости, поступи творцов, когда стенания и боль земли живой уйдут. Вновь песни древа пропоют, мы говорим душой своей, давая сил себе, нет безысходности теней, есть срок, удел. До возвеличивания дней былое оно ныча растет, иное дальше вновь пойдет. Когда геном вновь щит земли, когда во плоти всей мы –